Глава 26. В открытую дверь заглянул слон. «Давай своих парней готовь. Радио с маяка, есть отклик». «Стало быть, ждем гостей?» «Ждем. Гром возвращается. Будет нас подстраховывать». Морской бой издали выглядит... Да странно он выглядит. Особенно для непосвященного. Толком-то ничего и не разглядеть. Слишком далеко. Вот и утопали мы по кубрикам. Там динамики внутри корабельной трансляции лучше слышно. Да, она нас уже оповестила о победе, но повода для расслабления ни у кого нет. Теперь-то работать предстоит уже моим ребятам и морпехам. И вот тут тяжелые орудия грома уже мало чем могут нам помочь. Не станет он садить из пушек по кораблю, на котором присутствует свой же десант. Да, издали припугнуть это за милую душу. Но нет особой выгоды в потопленном транспорте. Там, может быть, много всяческих полезностей. Добро. Поднимаюсь с койки и подхватываю метлу. Подполковник делает шаг в коридор, оборачивается. Там, это, Иваныча ранило. Серьезно? Ну, 5 пуль, 2 в ногу пришлись, а остальные... И что врачи говорят? Как всегда, работаем, мол, и не лезьте нафиг под руку. Главный так на моих парней рявкнул, их не хуже, чем взрывной волной в коридор повносило. Да, ушедшая на маяк группа средств индивидуальной бронезащиты не имела. Не вписывается такой вот аксессуар в легенду. Но, блин, Иваныч, чтобы такой мастер подвернулся под случайную пулю? По-видимому, на моем лице много чего отобразилось, так что подполковник, понимающе кивнул. Он в одиночку сдерживал дежурную группу противника. А это не самые распоследние лохи. Бывшие штурмовики. Их задача — отразить внезапное нападение на корабль. Так что с опытом и снаряжением там все тип-топ. 2 отделения. И офицер. Да, и дистанция, на которой они перестреливались, метров чуть более 10. А из укрытий только коминг с входной двери. Там даже краски не осталось, так плотно все летело. Коминг — высокий порог, обеспечивающий герметичность дверей. И долго он там держался? 5-10 минут, пока наши не подоспели. Кинули им туда зарю и повязали уцелевших. Ранений там только офицер и один матрос не получили. 5 штурмовиков осколками и пулями попятнало основательно. А прочие, сам понимаешь, он на таких расстояниях не мажет. Да уж, могу себе представить, какой кромешный ад там творился. Казалось бы, я видел уже переход. Даже и сам участие принимал. Но один хрен, ничего в этом явлении не понимаю. Чуть подернулось дымкой небо, на мгновение набежала полумгла, и вот, пожалуйста, нарисовался Гостенька. Нехилый, между прочим, кораблик. Не круизный, разумеется, лайнер, обычный, хотя и очень большой, сухогруз. «Либерийский флаг», — хмыкнул стоящий рядом со мной капитан из морпехов. «Ну, хоть не британский». Никакого открыто расположенного вооружения на корабле не имелось. Но вот зачехленные силуэты на палубе подозрительно напоминали танки, которыми, скорее всего, и являлись. Понятно, что против пушек крейсера им ловить нечего, но вот по нашему кораблю и по катерам из них вполне могли бахнуть. И вполне возможно, что и попасть. «Глянь», — протягивает мне бинокль слон, — «повылазили». И действительно, на палубе гостя поприбавилось народа. Интересным, видите ли. Мы сейчас стоим на мостике, за стеклами они нас даже в бинокле не разглядят, но капитан повелительным жестом отсылает нас вниз. Посторонним тут делать более нечего. «Ладно», — кивает подполковник. «Иди, поднимай своих». Подошедший к гостю катер сбавил ход, приноравливаясь подойти поближе к спущенному трапу. И на палубу быстро поднялся худощавый офицер в сопровождении нескольких штурмовиков. И прямо у трапа его встретили 2 — помощник капитана и пожилой капитан сил самообороны Японии. Бросив взгляд на погоны хозяев, офицер вытянулся и, приняв уставную стойку, отрапортовал. «Кормовой офицер Да Вэйлон направлен к вам в качестве офицера связи. Прошу проводить меня к капитану». «Капитан Ямада», — козырнул капитан сил самообороны. «Рад вас видеть». Далон, которому в данном случае слегка поменяли имя, почтительно кивнул и прищелкнул каблуками, но не сводил внимательного взгляда с помощника капитана. Здесь и сейчас, независимо от звания сухопутного офицера, старший — именно он. И морской офицер это понял. Пробежала по его губам мимолетная улыбка. «Помощник капитана Сакеда Исира, рад приветствовать вас на борту нашего корабля. Прошу следовать за мной». «Ждем». Готовы к посадке штурмовые группы, работают моторы катеров. «Радиус гостя, готов следовать за нами». Откладывается штурм. Пока откладывается. По сообщениям с корабля, на борту находится порядка 800 человек. Офицер разведотдела положил на стол капитану Грома несколько листов бумаги. Почти все военнослужащие японской армии. Есть порядка двух десятков гражданских, отставные офицеры. Личное оружие у всех, преимущественно пистолеты. Но есть и легкая стрелковка. Что в трюмах? Точного списка не имеем. Но по предварительным оценкам, там имеются танки различных модификаций, самоходные орудия и легкая бронетехника. Разумеется, присутствует и буксируемая артиллерия, минометы, автоматические гранатометы и тяжелые пулеметы. Много боеприпасов. Ими заполнен отдельный трюм. По вполне понятным причинам наш офицер не особо интересовался этими вопросами. Где размещен личный состав? Старшие офицеры в отдельных каютах, все прочие в кубриках. Часть народа находится в кормовом трюме. Там оборудованы двухъярусные нары. Настроение? Воодушевлены, рвутся в бой. Несколько раз уже интересовались сроками начала занятий. Наш офицер отвечает уклончиво, мол, мое дело только поддержание связи с капитаном эскортирующего корабля. Для этой цели им доставлена на корабль радиостанция. Радиорубка транспорта опечатана, по соображениям безопасности. Около нее выставлен круглосуточный пост. Каперанг только головою покачал. И как воспринял это капитан транспортника? Ему указали на повреждение крейсера и пояснили, что задержка с переходом была вызвана боем. Их собирались перехватить. Поверили? Трудно сказать, но следы от попадания снаряда трудно подделать. Так, ваше предложение? Организовать визит Вайнов на транспорт. Предлог — элементарное любопытство. Ведь еще никогда на Дант не допускались инопланетные гости с оружием в руках. Всем же интересно посмотреть на таких людей. А если им начнут задавать вопросы? Офицер разведотдела пожал плечами. И на здоровье. Что может знать морской офицер с корабля сопровождения о планах обучения сухопутных войск? Да это вообще не его сфера интересов. А вот о подробностях боя, разумеется, в нужном для нас ключе, поведать стоит. Сказано, сделано. И спешно прибывший с корабля маяка Хасан, прихватив еще парочку человек, отправился на транспорт. Встретили его там со всем подобающим уважением. Как и ранее прибывший офицер связи, Хасан, представившийся старшим носовым офицером, особо выделил среди встречавших именно морских офицеров. Что и было воспринято последними как должное. Гостей провели по кораблю, показали жилые помещения и трюмы с вооружением. Предоставили возможность пострелять и из земного оружия. Гости развеселились при виде скачущих по палубе гильз. И даже прихватили несколько штук. На память, так сказать. «Тут есть неудобство», — покачал головой Хасан. «Эти данные предметы могут вызвать задержки в работе судового оборудования. Если что-то попадет в механизм, наши пули гораздо удобнее потом собрать. Есть даже специальное устройство для этого». В свою очередь он любезно распорядился доставить на транспорт два десятка метел с большим количеством магазинов и заряжающей машиной для ознакомления личного состава с подобным вооружением. «Это очень правильно», — пояснил один из спутников Хасана. «У нас принято всего несколько калибров. Тяжелые пушки могут иметь в пересчете на ваши единицы измерения калибр...» офицер украдкой заглянул в блокнот. «180 или 200 миллиметров. Скорострельные установки — 20. Ну а все легкое стрелковое вооружение выпускается одного калибра. Это существенно облегчает снабжение боеприпасами. А у вас такое разнообразие. Как снабжать в бою части с различным вооружением? А если подразделение отойдет достаточно далеко от своего корабля? Возьмут с собой заряжающую машину. Даже на отряд в 10-20 человек?» Офицер задумался, медленно кивнул. «В ваших словах есть весьма интересные мысли. И хотя мы и не воюем столь малыми подразделениями, мы с удовольствием покажем вам, что может сделать такая небольшая группа». Доставили на транспортник и продовольственные пайки. Разумеется, было сделано различие на офицеров и низших чинов. Однако же офицеров тут оказалось подавляющее большинство. Более 70% всего личного состава. Но гостеприимным хозяевам тотчас же пояснили столь странную диспропорцию. «Мы выбрали самых лучших инструкторов, имеющих большой опыт. Вы же понимаете, что только офицер может правильно обучать новобранцев. Ну, если у встречавших и имелись какие-то возражения, то никто их вслух не высказывал». «Это идейные и высокомотивированные люди», — Хасан сжал на секунду губы. «Я беседовал со многими, насколько мне это позволяло знание языка. Большинство из гостей неплохо владеет английским языком, так что здесь все было вполне объяснимо. Они подготовились должным образом, так что и моя разговорная речь была воспринята как нечто само собой разумеющееся». «То есть обучать будущих морских пехотинцев они будут», — произнес Каперанг. «Вне всякого сомнения. Даже и в бой с ними рядом пойдут. С превеликим, между прочим, удовольствием». «Это с инопланетными-то захватчиками?» «Для них это шанс отомстить за многолетнее унижение со стороны американцев. Ну и нас, разумеется. Думаю, что и Китаю тоже основательно перепадет. Во всяком случае, такие разговоры я слышал не раз. Да и записать многое удалось. Даже и на видео». «Да. Тут есть еще кое-что, товарищ капитан первого ранга». «А именно?» «Данный транспортник не просто сухогруз. Это рейдер». «По типу наших трофеев?» «Гораздо лучше. Там есть установка для запуска тактических ракет. Замаскирована так, что и не сразу-то поймешь. Установка ракет ПВО спрятана в фальшивой рубке. А бофорсы можно смонтировать в течение нескольких часов. Все предварительные работы давно уже проведены. А сами пушки в трюме ждут своего часа. Команда судна — сплошь военные моряки, гражданских среди них нет вообще. Более того, — Хасан покачал головой, — этот корабль — первый из пяти построенных». «То есть?» «Он должен вернуться назад, имея на борту подготовленный инструкторами полк морской пехоты, танки, артиллерию, тактические ракетные установки и средства ПВО. И личный состав, который обучен применению этого вооружения. А сюда перейдет новый, на этот раз загруженный только оружием и снаряжением. На Земле начата закупка требуемого количества подобного добра. Вернувшийся корабль присоединится к боевым кораблям противника. Это уже оговорено. А инструкторский состав продолжит здесь работу уже на постоянной основе». «Ничего себе у них планы!» Командир крейсера аж присвистнул. «А как вам удалось все это выяснить?» «Да все просто», — усмехнулся собеседник. «Соперничество между армией и флотом, оно и тут явило себя во всей красе. И то, что наш человек подчеркнул свое особое отношение именно к морским офицерам, не замедлило принести свои плоды. Со мной говорили уже гораздо откровеннее. Флотские офицеры, я имею в виду. Кстати, они с пониманием восприняли то, что никого из них пока не пригласили на крейсер. По их мнению, которое я не замедлил подтвердить, мы должны сначала исправить все повреждения и уж потом принимать гостей. А на любопытство сухопутных вояк им трижды начхать. Здесь я получил полную поддержку со стороны капитана корабля». «Да уж», — кивнул Каперанг. «В Японии они даже боевые действия друг против друга вели. Бывали в их истории и такие вот времена. Ваше соображение?» «Положа руку на сердце, я бы их прямо здесь и потопил». Хасан был категоричен. «Жаль, правда, снаряжение». «Ну, топить мы их пока не станем. А вот на берег высадить попробуем. Идем на штормовые острова».